продолжал Людовик XIII. Это много, чересчур много. Если так пойдет дальше, его преосвященству через 3 недели придется заменить состав своей роты новым. А я буду вынужден применять указы во всей их строгости. Одного еще куда ни шло, я не возражаю. Но 7 рыв за 2 дня, повторяю, это много, слишком много. Поэтому-то, как ваше величество может видеть, они смущены, полны раскаяния и просят их простить. Смущены и полны раскаяния? Недоверчиво проговорил король. Я не верю их хитрым рожам. Особенно вон тому, с физиономией гасконца. Подойдите-ка сюда, сударь мой. Д'Артаньян, поняв, что эти слова относятся к нему, приблизился с самым сокрушенным видом. Вот как! Что же они рассказывали о каком-то молодом человеке? Ведь это ребенок, совершеннейший ребенок. И это он нанес такой страшный удар Жюсаку? И 2 великолепных удара шпагой Бернажу? В самом деле? Не считая того, вставил Атос, что если бы он не спас меня от рук Каюзака, я не имел бы чести в эту минуту принести мое нижайшее почтение вашему величеству. Значит, он настоящий демон, этот ваш молодой биарниц, 1000 чертей, как сказал бы мой покойный отец. При таких делах легко и задрать не один камзол, и изломать немало шпаг. А ведь гасконцы по-прежнему бедны, не правда ли? Должен признать, ваше величество, сказал де Тревиль, что золотых россыпей в их горах пока еще не найдено. Хотя Богу следовало бы сотворить для них такое чудо в награду за горячую поддержку, оказанную ими вашему покойному отцу в его борьбе за престол. Из этого следует, что гасконцы и меня сделали королем, не правда ли, Тревиль, раз я сын моего отца? Что же, в добрый час, это мне по душе. Лешене, пойдите и поройтесь у меня во всех карманах. Не наберется ли 40 пистолей, и если наберется, принесите их мне сюда. А пока что, молодой человек, положа руку на сердце, расскажите мне, как все произошло. Д'Артаньян рассказал о вчерашнем происшествии во всех подробностях. Как не в силах уснуть от радости, что увидит его величество, он явился за 3 часа до аудиенции к своим друзьям. Как они вместе отправились в кабачок. И как Бернажу, подметив, что он опасается, как бы мяч не попал ему в лицо, стал над ним насмехаться, и за эти насмешки чуть не поплатился жизнью. А господин де ла Тремуль, бывший здесь совершенно ни при чем, чуть не поплатился своим домом. Так, все именно так, как мне рассказал герцог. Бедный кардинал. 7 человек за 2 дня, да еще самых дорогих его сердцу. Но теперь хватит, господа. Слышите? Хватит. Вы отплатили за улицу Феру и даже с излишком. Вы можете быть удовлетворены. Если ваше величество удовлетворены, то удовлетворены и мы, сказал де Тревиль. Да, я удовлетворен, произнес король, и, взяв из рук Лешене горсть золотых монет, вложил их в руку Д'Артаньяну. И вот, добавил он, доказательство, что я доволен. В те времена понятия о гордости, распространенные в наши дни, не были еще в моде. Дворянин получал деньги из рук короля и нисколько не чувствовал себя униженным. Д'Артаньян поэтому без стеснения опустил полученные им 40 пистолей в карман и даже рассыпался в изъявлениях благодарности его величеству. «Ну и отлично», — сказал король, взглянув на стенные часы, — «отлично. Сейчас уже 9:30, и вы можете удалиться. Я ведь говорил, что в 9 кое-кого жду. Благодарю вас за преданность, господа. Я могу рассчитывать на нее и впредь, не правда ли?» «Ваше Величество!» — в один голос воскликнули 4 приятеля. «Мы дали бы себя изрубить в куски за нашего короля. Хорошо, хорошо. Но лучше оставайтесь неизрубленными. Так будет лучше и полезнее для меня». «Тревиль», — добавил король вполголоса, пока молодые люди уходили. «Так как у вас нет свободной вакансии в полку, да и кроме того, мы решили не принимать в полк без испытания, поместите этого юношу в гвардейскую роту вашего зятя, господина Дезессара». «Ах, черт возьми, я заранее радуюсь гримасе, которую состроит господин кардинал. Он будет взбешен, но мне все равно. Я действовал по справедливости». И король приветливым жестом отпустил де Тревиля, который отправился к своим мушкетерам. Он застал их за дележом 40 пистолей, полученных Д'Артаньяном. Кардинал, как и предвидел король, действительно пришел в ярость и целую неделю не являлся вечером играть в шахматы. Это не мешало королю при встречах приветствовать его очаровательной улыбкой и нежнейшим голосом осведомляться —